Менеджер Леха. Вопрос был, конечно, интересный. Нет, из будущего очень было все просто и легко. Берешь и говоришь тирану и диктатору Сталину, что один его сын спился, другой сдался в плен и погиб при мутных обстоятельствах в немецком ГУЛАГе, а дочка вообще в США укатила. И все огурцом, Сталин счастлив. Или рассказываешь, что Хрущев, у которого тоже вроде все дети в США укатили, Сталина из мавзолея выкинул и вообще культ личности разоблачил, и ГУЛАГ распустил с незаконно репрессированными народами. Эту передачу Леха видел недавно и запомнил ее неплохо. И опять Сталин счастлив. Менеджер поежился. Тут вон Петров прирезать хотел, оказывается, а со Сталином может и еще хуже выйти. Как-то не вытанцовывалось, что после таких известий Иосиф Виссарионович впадет в блаженство и будет шибко благодарен. И теперь уже Леха отнюдь не был уверен, что все так прям будет шелково и малиново. Еще в голову приходило не раз, что вместо пряничного будущего получается весьма неуютное казино, где слишком многое зависит от совершенно незначительных мелочей, от одного единственного словечка. Как-то после всех этих приключений, в ходе которых его жизнь несколько раз на соплях висела, выходило так, что мороз по коже пробегал. Даже и в глупых вроде ситуациях. После того, как выстрелом в башку снес потомок немца у машины, ночью он проснулся от странного не то сна, не то ощущения, ведь тут, в этом прошлом, любой может оказаться его предком. И стреляя даже немцу в башку, можно этим выстрелом уничтожить и самого себя. Черт его знает, кто там у Лехи был прадедом. Их прадедов-то аж 4 человека, получается, было, и потомок совершенно о них ничего не знал. Деда с бабками и то не шибко помнил, а уж тем более не интересовался, что там у них раньше было. Лехе в голову приходило уже, что может получиться, как в фильме «Эффект бабочки», где главгер все пытался исправить свое прошлое, но чем больше лез в прошлое, тем корявее получалось у него будущее. И потому у самого потомка тоже пошло уже вразрез с благостными альтернативками. Не верилось ему теперь, что одним махом он все исправит. Просто потому, что не ясно, что за мах должен быть и какое оно измененное все. И этот груз давил. И кроме того, за самого себя стало банально страшно. Ведь к тому же Сталину его сразу не доставят. Сначала как по ступенькам придется прыгать. От меньшего чина к высшему иерархию никто не отменял. Даже в фирме, где до всего этого Леха трудился, напрямую к гендиру можно было обратиться только на пляже. Ага, в неформальной обстановке. И только с нерабочими вопросами. А гендир не тиран и записной демократ. И вот когда будешь прыгать по ступенькам и про деяния Хрущева рассказывать, как это будет выглядеть? И кому ты это рассказывать будешь? Никита Сергеевич и сейчас немалый чин, и последователи у него явно есть. Сколько после такого рассказа проживешь? Точно менеджер не знал, кем был Хрущев, но в одном американском фильме видел, что большой фигурой в Сталинграде, что опять же вызывало сомнения. Вот грохнут Хрущева, а окажется, что без него Сталинград падет. И как тогда? Доводилось Лехе читывать на каком-то развлекательном портале ехидные пародии некоего Кошкина, в основном писавшего всякое смешное про танки, но в одной из записей, выдавшего кучу смешных концовок про попаданцев в стиле «Все умерли». Тогда было потешно это читать. А сейчас даже вспоминать было мутно и тошно. Ничего там смешного не было. Чувствовал себя сейчас менеджер дураком круглым, что тогда веселился. Аккурат та же тема была. Доложил бравый попаданец Петру Первому про предательство Мазепы, доверенного лица царя на Украине. Царь за оскорбление своего высокопоставленного чиновника попаданцу башку тут же и оттяпал, ибо нефиг. И никак это не смешно. Сидя вот в этом времени задницей на теплой земле, не смешно. Тем более никаких доказательств своего будущего происхождения у Лехи не было, разве что трусы и майка. Но мама говорила, что те дорогие, из натуральных материалов. Лен, наверное. Тут многих льном удивишь, ага. Семенов вон тоже призадумался. Оказаться пристегнутым к языкатому балаболу как бы не орденом, получается, пахнет. То-то и оно. С другой стороны. А вдруг что и впрямь смогут полезное выяснить? Ну, мало ли. Хотя что такого полезного Леха мог рассказать? Про то, какое пиво лучшее? СССР он практически не застал, как страна развалилась, его не интересовало. Черт, гадость какая. Понимаешь, вот расскажу я, что не то, а это может и все не так. По зомбоящику-то чего только не несли, сказал хмуро менеджер пулеметчику. Семенов явно ни черта не понял. Переспросил, что такое зомбоящик. «Телевизор так называют», — пояснил Леха. Красноармеец опять не понял. До потомка дошло, что сейчас и слова-то такого вообще нет. «Штука такая. Как кино, только дома». «Кучеряво живете», — не без зависти вздохнул боец. Явно кино дома его сильно поразило. «Вот прикинь». Толковали по телевизору, что у американцев была такая затея, чтоб немцы и русские убивали друг друга как можно больше, а американцы, значит, будут помогать тем, кто проигрывает. Вот найдется что-то в моих рассказах полезное, начнут немцев плющить, и помощь из United States пойдет как раз немцам. Каково будет тогда? Нам-то амеры стали помогать сильно потом уже, когда точно убедились, что немцы не одолели сразу, затяжная пошла возня. «Сильно помогали», — заинтересовался Семенов. Леха замялся, вспомнив сначала оживленную передачку, где трубили о том, что Ленд-Лиз просто выиграл войну и всех спас, а уж второй фронт тем более выручил СССР. Потом тут же другую передачку о том, что шел Ленд-Лиз мало и трудно, и пошел более-менее нормально только тогда, когда уже и немцев попятили. А уж высадка во Франции была и вовсе, чтоб русские раньше Париж по старой памяти не взяли. Черт бы драл этот плюрализм мнений журналистов с историками тоже. «Да помог вроде. Всякое поставляли. Консервы там, грузовики», — задумчиво проговорил потомок. «М-да», — неопределенно протянул Семенов. «Что решим?» — поднял на него глаза менеджер. «Ну, ломиться по немецким тылам, пожалуй, опасно слишком. Тут это верно. Командиру доложить?» «Ничего не изменит. Связи с Москвой нету. Ты точно знаешь, что потом самолеты к партизанам летать будут?» «Точно. Только попозже, когда отряды большими станут». «Ты все-таки хочешь, чтобы я рассказал, что знаю? Я ж тебе толковал, что черт знает, как оно потом выйдет». Семенов внимательно поглядел Лехе в глаза. Помолчал. Потом ответил. «Считаю, что стоит. Если это поможет победить, то стоит. Да и жалко. Мы тут корячились, корячились, а вы взяли и все нами наработанное, как пьянчуги в кабаке, спустили. Или нет? Опять же, ты с каждым днем умнеешь, глядишь и сможешь доложить как надо. Может, и уцелеют наши головы». «Эх, знал бы, читал побольше», — грустно сказал Леха. «Но знал бы, где упасть, соломки бы подстелил. А вы там хорошо жили?» Потомок пожал плечами. «Что, по-твоему, хорошо? Вам, например, голодать приходилось?» — просто спросил красноармеец. «Нет, харчи всегда были. А зомбоящик этот дорогой? С обувкой как было, пальто у тебя есть?» «Пальто мы уже и не носим. Куртки у меня были, то ли 5, то ли 6. Обувка, это я не помню, тут мама распоряжается». «Что, так одежды и обуви много было?» — недоверчиво уточнил Семенов. «Так она дешевая же. Я за фирмой не гнался, мне это фиолетово было», — легкомысленно отозвался Леха. «Так ради чего страну-то развалили?» «Да я не знаю», — вздохнул Леха. «Это как так?» — удивился Семенов. «Я тогда совсем малой был, считай, только родился, да и не интересовало оно все это меня. Но было и было». Тут Леха с трудом удержался, чтобы не ляпнуть что-нибудь совсем глупое, потому как сначала подумал про каменный век, а потом в голову зачем-то полезли древние спартанцы, которые тут и сейчас были и неуместны, да и Семенов бы не понял, к чему такое. Или обиделся бы на каменный век и пятикантропов. Черт их знает, пятикантропов и прочих там древних. «Получается, что гадостей несуразных и опасных ты наговорить можешь, а вот что полезного — это вряд ли. Так что ли?» — грустно спросил Семенов, резюмируя увлекательную и содержательную беседу. Потомок вздохнул и пожал плечами. «Насчет гадостей все вроде бы ясно. Действительно, наговорить может такого, что за глаза и ухи хватит сразу и навсегда. Вот с пользой тут сложнее. И самое паршивое получалось так, что не придется командовать тут Жуковыми и Сталинами. И сами они не дадут, потому как надо думать сильно крутые, раз командуют такой кучей непростого люда. Да и не ясно самому, в какую сторону двигать, если уж честно». Теперь как-то до Лехи доходило, что не все так просто для героя-попаданца. В книжках-то все было куда лучезарнее получалось. Вселился в тело какого-нибудь героя и давай лохматить всех подряд. «Леха Рейхсмаршал, Леха Властелин Вселенной, Леха Звезда Галактики, а Гитлер со Сталиным на посылках в виде курьеров. а на деле вот влетел в прошлое своей собственной тушкой, и оказалось, что и не тренирован, и знания в основной массе не о том. Хорошо, хоть мотоцикл тогда сумел угнать. А в остальном... Проблема была в том, что люди были словно бы и такие же, как в будущем, а вроде как и другие совсем. Ладно, значит так, пока помалкиваем и живем, как получится, но приказ моего взводного не отменен, потому, как будет возможность, я тебя передам кому толковому и при власти, решил для себя Семенов. Формально отменен. Березкин этот отменил, когда мы ему под команду пошли. Из любви к точности, а не от души, заметил Леха. Он побаивался, что начнет сейчас напарник въедливо расспрашивать о житье-бытие в будущем времени, и тут получилось странно. То, что для Лехи было плохим и фиговым, этому молодому бойцу показалось бы раем небесным. И потомок всерьез опасался стать в глазах этого сидящего рядом парня редкостной скотиной и свиньей неблагодарной. Раньше такого не было, а вот после блуканья по лесам и скудного жития в отряде как-то язык не поворачивался говорить о скудном выборе французских вин или там сыров с колбасами. О более высоких материях Леха, который в общем не против был поболтать о всяческих недостатках в этой стране, сейчас и думать забыл. Семенов пожал плечами, вздохнул. Почему-то ему вспомнилось, как осторожно обращался взводный с неразорвавшейся гранатой. Почему-то Леха показался именно этой самой гранатой, которую черт поймет, опасна она смертельно, или ею можно гвозди заколачивать безбоязненно. И самое главное, все-таки сильные сомнения были теперь у красноармейца в плане полезности потомка в больших делах. Хотя, если пришлось бы рисковать шкурой, выручая этого балбеса, рискнул бы, не задумываясь и без каких-либо колебаний. «Но поболтали, покурили, теперь пошли за самогонкой», — сказал Семенов, вставая. «Во всяком случае, из меня получился недурной пехотинец», — заметил не без хвастовства Леха, поднимаясь на ноги. «Не в укор скажу, до толкового пехотинца тебе еще далеко. Ни окопаться, ни атаковать, ни оборону держать ты не учен. Да и не обстрелян толком, даже в строю не ходил», — вылил на потомка ушат холодной воды критикан Семенов. «Я двух гансов кокнул», — ляпнул Леха, и тут же ему самому стало как-то неудобно. «Это так», — кивнул Семенов. И не удержался, добил. «Но на пехотинца ты не дотягиваешь сильно. Выкопай десяток метров окопа, тогда поговорим. А ганса кокнуть, так и сиволап смог». Что и его не делает пехотинцем. Война — это не одного ганса кокнуть. Война... Тут боец на несколько секунд призадумался, очевидно подбирая слова. «Это чтобы вообще победить». Дальше шли молча.